«Я ни за что не отступлюсь», — пообещал я. Я явился тихо, и Лили уже знала, что поиски ни к чему не привели, но не подала виду. «Мы перегруппируем силы, возьмем побольше людей и найдем его». Тут она подняла голову и посмотрела мне в глаза. За ночь Лили страшно постарела. Даже при свечах она выглядела усталой, изможденной и измученной сильнее, чем несколько часов назад. Ее светлые волосы казались седыми, голубые глаза, когда-то яркие и лучистые, стали темными, скорбными и полными гнева. «Мой телефон не работает», — бесстрастно сказала Лили, однако ее глаза говорили о более сильных эмоциях. «Телефон?» Мне пришло в голову, что Лили помешалась от горя. Когда копы ушли, я позвонила маме. Через 3 года после смерти отца она снова вышла замуж, живет в Сан-Диего. Разговор прервала телефонистка. Сказала, что междугородная связь временно не работает. Обрыв на линии. Она соврала. Меня поразила странная и абсолютно несвойственная ей речь, короткие фразы, рубленные выражения. Казалось, она в состоянии выговаривать лишь односложные слова, выдавать сжатую информацию, как будто боялась, что у нее сорвется голос, выдаст ее чувства, и дело кончится слезами. «Откуда ты знаешь, что телефонистка соврала?» «Потому что это была не телефонистка. Ты бы и сам услышал. Не те выражения, не тот голос, не тот тон, не то настроение. Они все говорят одинаково, их учат этому. А это была подделка». Движения ее глаз были под стать ритму речи. Она смотрела на меня, но тут же отводила взгляд, мучимый стыдом. Я думал, что Лили не может видеть меня, потому что я обманул ее. Она отрывалась от лицезрения своих рук только на мгновение. Возможно, потому что все на этой кухне вызывало воспоминания о Джиме, воспоминания, которые могли бы вдребезги разбить ее самообладание, если бы Лили дала себе волю. Тогда я попытался позвонить в город матери Бена, моего покойного мужа, бабушке Джимми. Она живет на другом конце города. Но сигнала не было. Телефон как мертвый. Нет телефона. С другого конца кухни донесся звон фарфора и звяканье ложек. Это Саша выдвинул ящик из буфета. Лили сказала... Копы тоже не были копами. Выглядели как копы. В форме, со значками, пистолетами. Люди, которых я знала всю жизнь. Мануэль выглядит как Мануэль, но действует совсем не так, как он. В чем разница? Они задали несколько вопросов. Что-то записали. Залили гипсом след. Под окном спальни Джимми. Посыпали порошком, но не всюду, где следовало, только для отвода глаз. Они не старались. И даже не нашли ворону. Ворону? Их ничто не волновало, — продолжила она, как будто не слыша моего вопроса и пытаясь понять причину их безразличия. Мой свекор Лу был копом. Он старался и делал свое дело. То, что должен был. Понимаешь, он был хороший коп и добрый человек. Люди всегда знали, что ему не все равно, никак этим. Я обернулся к Саше, думая, что она объяснит мне, при чем тут ворона и Луис Уинг. Саша кивнула, я понял, что она знает, о чем идет речь, и все растолкует позже, если расстроенная Лили не сделает этого сама. Разыгрывая адвоката дьявола, я сказал Лиле, полиция должна быть невозмутимой и беспристрастной, чтобы хорошо делать свое дело. Я не о том. Они будут искать Джимми, расследовать. Попытаются. Я думаю, это правда. Но они давили на меня. Давили? Велели молчать. 24 часа. Говорили, это затруднит расследование. Похищение детей пугают людей, понятно? Сеют панику. В полицию начинают звонить. Они потратят время на то, чтобы успокоить публику, не смогут направить все силы на поиски Джимми. Дерьмо. Я не дура. Просто не в своей тарелке, но не дура. Она едва не утратила самообладание, но сделала глубокий вдох и закончила тем же бесстрастным тоном. Они просто хотят заставить меня замолчать на 24 часа. Но почему? Я понимал, что именно заставляет Мануэля добиваться ее молчания. Ему требовалось время, чтобы определить, обычное ли это преступление или оно связано с Уиверном. Он был обязан скрывать последнее. Сейчас он надеялся, что похититель — просто психопат, педофил, сатанист или человек, имеющий зуб на Лиле, но вторгшийся в чужие владения, мог быть одним из превращающихся человеков с ДНК, нарушенным ретровирусом, с измененной психикой, у которого чувство принадлежности к человечеству растворилось в кислоте желаний и стремлений, намного более странных и темных, чем любая мания. Но могла быть и другая связь с Уиверном. В последние дни следы всех бед, сваливавшихся на Мунлайт-Бэй, вели в страшную зону за сеткой и колючей проволокой. Будь похититель Джимми одним из превращающихся, он ни за что не предстал бы перед судом. Если бы его поймали, то отправили бы в тайные генетические лаборатории Уиверна, которые, как мы подозревали, еще работают, либо в похожее и столь же секретное учреждение в другом месте, где его изучали бы и тестировали, отчаянно пытаясь найти лечение. Тогда Лили попытались бы заставить принять состряпанную наспех версию того, что случилось с ее сыном. Если бы Лили не удалось ни убедить, ни запугать, ее убили бы или поместили в психическое отделение больницы Милосердия ради соображений государственной безопасности и спокойствия общественности, хотя подлинной причиной этого было бы стремление защитить политиков, которые довели нас до краха. Саша подошла к столу и поставила перед Лили чашку чаю. На блюдечке лежал ломтик лимона. Рядом с чашкой она поместила фарфоровый поднос с молочником и сахарницей, из которой торчала серебряная ложечка. Вместо того, чтобы вернуть нас к действительности, эти предметы придали происходящему потусторонний характер. Я бы ничуть не удивился, если бы за этим столом очутились Алиса, белый кролик и оболваненный шляпник. Видно, Лили просила чаю, но сейчас она едва ли сознавала, что именно стоит перед ней. Ее усилия сдержаться становились все более заметными. Казалось, Лили вот-вот сорвется, но она еще продолжала монотонно бормотать. «Телефон мертвый, окей. Может, мне съездить к свекрови? Рассказать ей о Джимми? Думаешь, меня остановят? Остановят по дороге? Посоветуют молчать? Ради Джимми? А если я не остановлюсь? Если не буду молчать?» «Что тебе сказала Саша?» — спросил я. Лили посмотрела мне в глаза и тут же отвела взгляд. «В Уиверне что-то случилось. Что-то странное, плохое. И как-то действует на нас. На каждого в Мунлайт-Бэе. Они пытаются держать это в секрете. Это может иметь отношение к исчезновению Джимми». «Какое это отношение?»